Анна на мгновение растерялась. «Все это так неожиданно», — наконец выговорила она. «А ты ничего не напутала? Ведь я видела Дебору сегодня, и она заявила, что ее свадьба состоится не ранее, чем жених будет посвящен в рыцарское достоинство». «А больше она ни о чем не сообщила?» — с улыбкой спросила Изабелла. «Ну, например, о том, что она в положении, и свадьбу нельзя откладывать ни на час?» Анна не могла вымолвить ни слова. Дебора, которая всегда была так верна традициям, неужели она настолько потеряла голову? Впрочем, ведь и сама она совершила нечто подобное. К тому же, разве Дебора не отказалась от столь долго носимого ею траура, едва сблизившись с Кристофером? «Но она ничего мне не сказала», — только и нашлась вымолвить Анна. Дебора и от меня долго таилась, пока однажды не бросилась в ноги и не повинилась во всем. Ты знаешь, я всегда строга к прегрешениям подобного рода, но не могу я оставить соблазненную женщину в беде, поэтому я немедленно отписала мужу, и тот прислал шталмейстера в Лондон. Кристофер Стесси приехал несколько часов назад, и когда леди Дебора наносила визит в Вестминстер, она еще не знала о его прибытии. Однако Джордж отпустил Кристофера всего на сутки, и завтра он должен уехать. Поэтому мы решили сегодня же обвенчать их. Свадьба будет более чем скромной, однако надеюсь, что ты не откажешься присутствовать на ней. Разумеется, нет, но как мне покинуть банкет? Изабелла, по-прежнему не глядя в глаза сестре, пренебрежительно рассмеялась. «Моя маленькая сестренка Энн, когда же наконец ты поймешь, что ты теперь принцесса, и никто не осмелится сказать «нет», если ты чего-то пожелаешь?» Анна раздраженно повела плечами. «Дело вовсе не в этом. Ты забываешь, как сейчас в Лондоне смотрят на ланкастеров? Что подумают городские старейшины, если я ни с того ни с сего покину банкет, устроенный в мою честь?» Изабелла поморщилась. «Мне сообщили, что у тебя перед банкетом был легкий обморок. Разве не так? Что же удивительного в том, что ты, сославшись на недомогание, уйдешь немного раньше?» Какое-то время Анна размышляла. «Хорошо. Но, Изабель, тебе все же придется немного подождать. Я велю принести тебе миндального крема и бисквитов, а также пришлю менестреля, чтобы он тебя развлек. Но не требуй, чтобы я покинула Гилдхолл, не воздав должного его хозяевам». Изабелла впервые прямо взглянула на сестру. «Не узнаю тебя. С каких это пор ты стала столь ответственной и церемонной?» Анна в ответ мимолетно улыбнулась герцогине и направилась туда, где сидели самые именитые и богатые торговые люди Англии. Еще секунду назад она понятия не имела, о чем станет говорить с ними. Но отец когда-то твердил ей, что всегда можно расположить к себе человека, если задавать ему вопросы и делать вид, что для тебя нет ничего важнее его ответов. Эту тактику она использовала и сейчас. Ничего не смысля в коммерции, она спросила что-то насчет пошлин и причины роста цен, и проявила такое понимание и сочувствие бедам и заботам негациантов, что вскоре хмуро приветствовавшие ее буржуа оживились и засыпали ее своими соображениями. Принцессе оставалось лишь кивать, порой ссылаясь на свою некомпетентность. Так или иначе, почтенные отцы города чувствовали себя польщенными.